Короткие рассказы для детей. История 249. Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, 5 стих. Уже многих людей несправедливо сажали в тюрьму. Апостола Петра тоже посадили в темницу, но Бог послал ночью ангела и освободил его. Однажды одного пожилого благочестивого мужчину обвинили в краже. В дверь его дома кто-то постучал. Когда он открыл, перед ним стояло несколько полицейских. Они хотели обыскать его дом, чтобы найти украденный предмет. Мужчина сказал: «Я всегда хожу в церковь и присутствую на всех богослужениях. Как вы только могли поверить, что я что-либо украл? Пожалуйста, заходите и обыщите все шифоньеры и сундуки». Полицейские приступили к делу. В погребе они нашли украденные ценные вещи. «И что вы скажете теперь?» — спросил начальник злорадно. «Вначале вы играли роль благочестивца, а теперь мы нашли украденное в вашем доме». Старый мужчина сразу же подумал, что эти вещи мог украсть его сын, потому что он общался с очень плохими людьми. Перед судом он только сказал: «Я не виновен». Он не хотел обманывать, но он и не сказал, что подозревает сына в краже этих вещей. Итак, старика бросили в темницу. Тюремный страж знал старика и был убежден в его невиновности, поэтому он старался, насколько только мог, облегчить жизнь старца. Он также предполагал, что вором является сын старика. После того, как сторож вошел в доверие к старцу, тот сказал ему: «Я уже старый, и немного мне осталось жить на этой земле, поэтому мне не тяжело нести наказание за сына. Мой сын молод, и если бы он был осужден, то вся жизнь его была бы испорчена». Старик сносил наказание терпеливо. Когда он почти уже отсидел свой срок, темничный страж послал слугу к малодушному сыну. Увидев своего отца в кандалах на соломе, сын, плача, упал к его ногам и обещал ему никогда больше не совершать такие поступки. Отец все простил своему сыну. Иисус Христос пострадал за наши грехи на Голгофском кресте, хотя Он был абсолютно невиновен. Поэтому Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это слова из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Верим ли мы в Спасителя мира Иисуса Христа? Тогда мы можем войти в прекрасный рай Божий. Давайте будем благодарить Иисуса за то, что Он любит нас, что кровь Его текла с креста и за нас. Он очищает нас от грехов, если мы с раскаянием приходим к Нему.